Вы меня не знаете, я вас тоже. Всем привет, ну там представься. Я Вадим, вот, я немножко лох. Меня прокинули на самую распространенную, но я об этом не знал, схему по зэк звонит, алло, сейчас таксист приедет. Ну, мне сказали, приятель приедет. Какая цена была? 8200. Вот, получается, я очень сильно хотел ее продать. И немножко поспешил. Фактор обстоятельств немножко сыграл со мной злую шутку. Меня ждали люди. Сидело, ну, получается, 3 человека сидело там на лавочках, меня ждало. Я сел в машину, ну, там человек осмотрел телефон, и он не представлялся, типа, как таксист. То есть он, типа, как приятель, вообще молчал, ни слова про такси, то есть не было. Вот. Ну, я же такой, типа, все, нравится, все. И насчет бабок на карточку. В свое оправдание скажу. У меня не работало ни приложение Альфа-банка. Я очень сильно спешил, и я дурак был тогда, сейчас уже нет. Вот. Ну, я понял насчет того, что это кидок, буквально озарило минут через 15. Я начинаю дозваниваться типу, он говорит, я на работе, не могу говорить, я прям такой весь занятой, сейчас типа будет совещание, и я вам там типа перезвоню. А потом начал мне сам перезванивать, я не понимаю, конечно, зачем. Может, для отвлечения внимания, чтобы, может, я успокоился. И сказал, я звонил в службу поддержки iBox, там 24 часа, и денежка будет, ну, старая добрая схема, да? Да-да-да, так я об этом не знал, я знал бы, конечно, этого видоса вы, наверное, не увидели, но... Ну, а потом ты, короче, снял методичку, правильно уже? Да, по сути, методичка, я на самом деле, я и сам не особо верил, что у меня вообще что-то получится. Ну, и я сначала написал, кстати, Диме, вот, он сказал, что можно провернуть спецоперацию по поимке либо курьера, либо разводилы вместе с полицией. Вот, я, в принципе, прикинул, ну, будет сложно, но я попытаюсь, почти по видосу. Мой друг выставил объявление на OLX, и ему позвонил тип с такой же точно схемы. Выставил он, iPhone X, правильно? Да, iPhone X выставил, и позвонил тип, сказал... Так-то, я сейчас не могу, сейчас приедет... А, вот тот раз он уже сказал, что таксист. Ну, я сказал, приятель, здесь уже таксист. То есть... Но все они на совете директоров, и да, приедет да, мой человек. Совет директоров очень срочно. Мне сказал, мне нужен очень срочно сыну телефон. Я такой... Получается... Что таксист звонит и вас ждет. А, о как. Через сколько вы будете? Я вот уже говорю, выхожу, я из дома сейчас выхожу. Так, в общем, в трех словах, Вадима друг выставил просто, ну, реально продавал, да, телефон? Да, да. Да, ему позвонил, ну, совета директоров, вот эти вот ребята, и предложил также купить, как в свое время вот Вадима купил телефон, таксист-курьер, да. Купил. Но так как Вадим на опыте, они решили эту схему всю отработать, ну, отработали просто, ну, там нереально. Мы сейчас будем видосы прикреплять, будешь комментировать, как это все происходило? Да, да, да, в принципе, могу, без проблем. Ребята. Короче, получается, мы сразу же пошли напрямую к таксисту, начали объяснять ему ситуацию, что так-то, сейчас, ну, это все развод, и ты в нем участвуешь. Да, сейчас посмотрю. Ну да, нормально есть. Что? Ну, телефон, коробка, зарядка, в смысле, что есть. Как в описании. Сейчас. Еще раз, не слышно. Давайте, чтобы я побыл на связи, слышал, что вы передаете. Да, хорошо. Алло, да. Да, все передали, да? Ага. Все, Данил, выбивайтесь тогда. Окей. Мы объясняем ситуацию и просим ему, как бы, нам подыграть. То есть, так, он должен был забрать телефон и отвезти его курьеру. А так мы вместе с таксистом, с другом, сели в машину и позвонили, кидали, сказали, типа, ну, таксист позвонил, сказал, ну, все, я забрал, куда ехать. Вот, он назвал точный адрес, и мы поехали туда. Сколько там по тарифу надо вам доплатить будет? Ну, 150, а вот такой момент, вы заказ сняли, заказ не висит в эфире, как бы можете, пожалуйста, указать адрес, куда довести, я просто так не помню. Улица Киргизская, 6. Киргизская 6. общежитие. Все хорошо, сейчас, в течение 40-30 минут. Вот, и, но до этого я додумался вызвать полицию и объяснить им вкратце эту ситуацию, что так-то, так-то, нас сейчас попытка такая же точная развести, подобные ситуации уже были, как бы случай не единократный. Вот, поэтому, пожалуйста, давайте как-то с вами скоординируемся и хлопнем на месте. Прокрутим, да? Как говорится, возьмем за жопу. Да. Мы, получается, сказали таксисту, чтобы он подъезжал к подъезду, ну, как ему говорил, там улица Киринская, 6, подъезд 1, то есть... Это общежитие. Все поточно. Да, кажется, да, может, кажется, сообщил. Вот, потом полиция сказали, что вы не выезжайте, вы ждите за углом. То есть, чтобы не спугнуть. И мы как бы наберем, вы идите и там на месте. Вот. А мы с другом, получается, спрятались в подъезд. Ну, я даже с подъезда успел часть видоса записать, как этот чувак топает. Да. Мне нужно было удостовериться. Он подходит к такси. Только начинает наклоняться, пацан разворачивается, угу. Мы выходим из подъезда, я кидаю звонок. Полиции? И, да, полиции. И вот так все дружненько, получается, подходим, и друг хватает пацана за руку, полицейский выходит из машины, там 7 человек было. Если честно, ну, нас двое, 7 человек полицейских, один таксист, 10 человек просто взяли на него там. Оба. Он очень сильно... мягко говоря, испугался. Не знаю, наложил, не наложил. Мне кажется, он конкретно обделался, по-моему. Он очень конкретно обделался. У него сразу... И это очень-очень неприятный момент в плане общения с кидалой самим. То есть он курьер, куратор, не знаю, где-то... Ну, там... работает на зэка, помогает отжимать, да, типа, то есть и у него сразу начал дрожать голос. Да, говорю, стою, жду. Ну... Да, алло. Да, понял. Ты понял, что ты... Он сразу такой, что делать? Я не знаю. Ну, то есть, хотя зэк, типа, с ним так общался, как будто он... То есть, они уже не первый раз работают. Ну, что ты, типа, не знаешь, что делать? Ну, такой... ну, для зэка подозрительно, что, да, он такой сразу мягкий стал. Там, да, да, да. Забрал, я такой котик сразу стал. Да, да, да, да, сразу вот именно его сразу прям поменял. Ну, хотя мы не знаем, конечно, какой он был до этого, но мне кажется, что его поменял. Ну, не просто так зэк заподозрил. Ну, ну, да, алло. Да, понял. Алло. Что? Алло. Ну, давай уже по чесноку. Тут уже, ну, позвонили, прилип. Что? Ну, сказали, позвонили, ну, хочешь заработать, да. Алло. Да, что ты так это самое, перепуганный такой, что случилось? Да, все забрал, что там это, где встретимся. Прием. Алло. Алло, ты сам или с кем? Ну, сам. Я понял. Так, а что движение-то самое? Куда подходить? Не знаю. Ты идешь на этот самый, на банкомат? Да, иду. Я понял. Слышь, а у тебя связь нормальная? Да, нормально. Давайте сейчас на вайбер наберу. Мы же начинаем его расспрашивать, а ну показывай звонки. Ну, уже схватили его с полицейскими. Он говорит, я брату звонил. Ну, показывай, типа, историю. А как мне, расскажи, как у него был подписан зэк? Чугун. Чугун. Чугун. Прям, ну. Может, кто знает этого чугуна? Мы такие, ну, а ну, давай звони чугуну, давай, быстренько. А мы вообще думали, что... Мы, короче, сначала грешили на неподписанные номера телефонов, чтобы как якобы он шифруется. Но он такой дурак, что подписал его как чугун. Чугун. Но в крайняк там можно было... Почему чугун? Можно было подписать, там, ну, запомнить последние 3 цифры, знаешь, чтобы шифроваться. Но он решил его подписать именно чугун. То есть прям такая зэковская кличка. Я не знаю, может, трубу чугунный воровал в свое время. То есть получается, он звонит чугуну. И сразу же, первый, вот, да, мы подозревали, что это он на 99,9%. Но когда чугун сказал, мы будем чугуном называть. Ну, чугунный чугун, да. Вот, чугун сказал, ну что, ты забрал? Полицейский говорит этому, ну все, ты прилип, этот бледнеет еще на 1 тон. Ну и как бы мы начинаем его перепыры во все стороны таскать, ты что там, типа, давай, звони ему, нет, пиши ему. И самая проблема в том, что полицейские не могли договориться о плане действий. А одни сказали, типа, подыграем, типа, идем домой, другие говорят, не бери трубку, сейчас мы его там, типа, пробьем. То есть вот это вот какая-то... Вот скоординировались изначально они хорошо, но потом как-то начали разногласия, то есть у них быть, а я вообще не знал, что мне делать. Да. Так, а что ты говоришь, куда идти? Ну, куда телефон нести? Домой. Ну, и вам переводить, ебать. Так, а что ты на Кирийской 6 делаешь еще? Уже отвалюсь, малый. Иду. Сейчас иду. О, это сам? А? Да, да, да. Ты сам? Да. Ты говори, говори, можешь или нет? Да, мол. Да, хорошо. Идея заключалась в том, что... заключалась в том, чтобы довести типа дело до конца, то есть позволить кидали там, да, вот что скажет делать, то и делать. Пусть везет его в ломбард, поедем вместе с полицией в ломбард. Если вдруг встретится, ну, встретимся. Таксист этот, если ты вдруг смотришь, спасибо, мужик, ты нам очень, красава, полдня, очень, да, очень сильно помог, да, да. Вот, и кучу всего написал, вот, есть хорошие таксисты, мне, если честно, с ним очень повезло, я не знаю, как бы отреагировали другие таксисты, то есть такая ситуация, а вдруг это мы какие-то куда-то хотим его завести, ну там, да, и... да, вдруг это какая-то, мы в таком месте живем, где таксистов там и... Ой, здесь что-то нужно, так что вам это, все, не надо, ты сейчас либо, я же так понимаю, ты просто курьер, ты просто забираешь и все. Ну, ответственность все пойдет на тебя. Или отдай пацанам бабки, ну, и будет все нормально. Или же, блядь, ну... Какие бабки? Да ну, подожди, нормально уже... Нет, ты ничего не должен. Вот ты человеку должен, не будет. Нормально это если без нас было бы. Так что не надо... А без вас было бы ненормально тоже, потому что мы было бы... Не, ну, заявление, что он может забрать. Заявление висит. Где твой чугун? Ну, звонит. На громкую связь. На громкую связь, скажу, что... Алло, да. Это Андрей, я сейчас там. Да, да. Да, все нормально. Я понял. Ну, просто информация. Не, уже вышел. Ты забрал? Да, забрал. Все, это сам отделился, звоню. Теперь ты шли. Он сначала сказал в Вайбере, ты где? Я еще там. Уебывай, типа, малый. А, и сказал ему, сними на видео от себя и телефон покажи, то есть на видос. Не сфоткай его как-то так, а вот именно покажи свое лицо и телефон, что ты его забрал. Поверти его там. Вот. А потом сказал, ты там точно сам? И, ну, типа, он такой, да. А мы, типа, махнули, чтобы мы уходили. Куда копы так махнули, мы такие, оп, в стороночку. А тот дурак начал вот так разворачивать, и оп, на нас чуть-чуть, мы, получается, в кадр попали. Ну, специально, наверное, да, так сделал? Я не знаю, и Зак сразу же поменял тон разговора. Просто. Сходу, да? Да-да-да-да, ну, он, походу, запалил, он говорит, ты точно сам, что там, что не так, типа. Ну, копы сказали так, как Зак сказал, давай иди домой, что ты тут стоишь, давай петляй оттуда. Чтобы вдруг там этот позвонит таксисту, ну, допустим, вдруг человек, которого развели, позвонит таксисту, а таксист приедет обратно туда, увидит его, начнет забирать телефон. Ну. Да, кстати, мы вот этому курьеру замажем лицо, ну, ссылка на телеграм-канал в описании, там все без цензуры. Так вот, потом Зак сказал, иди домой и дома проверни те же самые операции, то есть покажи телефон, осмотрись. Получается, мы отдали полицейским телефон, они пошли с ним домой, два полицейских, и он один пошел, и начали типа дома снимать. Потом Зэк опять какую-то мишуру начал, так, делай то, делай то. И он никак не называл ни конкретного места, куда идти, ни что конкретно делать. То есть, как будто курьер и сам должен знать, что... Ну да, уже как будто по накатанной, что, типа. Что делаешь, вот, и... Ну... Поняли, что дело на месте особо не разрешится, ну, поехали, получается, в отделение. А в отделение опросили меня, моего друга просили, ну, как бы, мне, в принципе, не лень эту историю рассказать уже, опять я рассказываю ее раз в десятый. Хорошая же история. Ну, да. Вот, и, а курьера начали, типа, хороший коп, плохой коп. Начали хлопать. В итоге, вроде как, у них была инициатива словить, ну, как бы, не... Короче, тот, кто выше курьер. Чугуна хотели словить. По поимке чугуна операция, да? Да, по операции, ну, так можно, знаешь, подписать операцию. По поимке чугуна, да. Но почему-то все так как бы замолчалось. Кстати, забыл немножко добавить очень интересный момент. После первого раза, когда меня кинули, я написал заявление в полицию, но как бы в отсутствие доказательств и, ну, то есть просто у меня по факту толком ничего не было, кроме там скринов, звонков и так далее. Вот, а сейчас у нас был реально человек, то есть можно было его... Насчет того, где он нашел эту работу, если курьера вы меня смотрите, не... уходите с этого рынка, ломайте систему, пожалуйста. Да, Димон части видосов лежится, но зато люди... Не, ну так это же цель канала. Да. 400-500 гривен за телефон, этот риск не стоит того, чтобы сесть. Тем более у людей уже вот с появлением этого видео есть методичка, да. Ловить курьеров. Завели, я так понимаю, дело, да, правильно? Да, очень-очень-очень долго писали всякие объяснительные, объясняли всю ситуацию. Писал таксист, писал я, писал друг и писал курьер. Далее зэк звонил и предлагал бабки, да, за то, чтобы... Не, получается, не бабки, он звонил, ну, в принципе, потом включишь. Нормально, поговорим. Давай поговорим. При чем тут малый? Что? Малый. Какой малый? Отпустите его, ебать. Какого малого? Которого вы приняли. А кого мы приняли? Ну, я не знаю, он виднее. Мы никого не принимали. Как тебя, человек? Шо? Где человек тогда? Вас очень плохо слышно, честно. А где тогда человек? Какой человек? Имя, фамилия, вы о ком вообще? Что? Ну как его зовут, имя, фамилия, вы о ком? О человеке. В каком человеке? Как вас зовут? Давайте начнем. Ну, меня зовут Женя. А вас? У вас голоса, друзья. У кого? Ну, у тебя. Наверное, в нем сегодня был совсем другой голос. Ну смотри, сейчас могу говорить так. Подходит? Одинаково? Что? Сейчас такой голос, как днем был. Что ты вообще хочешь? Нормально. Ну я тебе говорю, смотри, человек. Ты взял мой телефон. Денег я не увидел. Типа, о чем вообще можно с тобой говорить? Скажи мне. Так давай поговорим нормально. Ну давай поговорим. Не можешь объяснить? Что тебе объяснить? Малого. Какого малого? Ну, того, которого вы приняли. Ну, так какой малый? Имя, фамилия, я же тебе говорю. Я не знаю, как его зовут, ты меня спрашиваешь такое. Ну, это твой, типа, бегунок, да, или как? Кнопка? Кнопка, блядь? Ну, да. Я понял. Ну, так он же заслужил, по сути, правильно ж? Что? Ну, он же заслужил. Да нет, да он дело не знал. Да знал он все, дела ваши знал, черные. Вы, так слушай, вы знаешь, в каком случае я отпущу малого твоего? В каком? У меня лучший друг Вадимом зовут. Вот ты его развел на 7-й айфон. Такой черный, да, матовый у тебя был или какой? Спили на советской. Такая же схема из того, короче, ты его развел. Вот вернешь человеку этот телефон, я посодействую тому, чтобы малого твоего отпустили. Только в этом случае. Так где он? Кто он? Малый. В мусарне сидит. Это не важно в какой. Ну, короче, ладненько, давай. Как там тебя зовут? Кстати, как тебя зовут-то хоть? Костя зовут. Костя? А не Коля? Не Коля. Не важно. Ладно, Костя, думай. Как надумаешь, наберешь. Так, а что думать? Я с тобой... Что? Ты хочешь, чтобы я тебе телефон купил, отдал своему другу, правильно? Я же говорю, да, не малому тут. Так, ну я сейчас не рядом с твоим малым. Как им сейчас ехать в отделение к твоему малому? Ну да. А, классно ты придумал. Больше мне ничего не сделать? Не своему другу. И чтоб он поехал, да, в 10 часов ночи в отделение, будил дежурного, да, или как ты себе это видишь? Угу. Да, ну... А как ты это себе представляешь? Можешь объяснить? Что я себе представляю? Я тебе сейчас отдал телефон и типа малого не увидел, да? Но я не говорю, что мне сейчас нужен телефон. Я же говорю, давай завтра решим вопрос. Так, а зачем на завтра отлаживать? Если можно... Ну, блядь, сейчас уже 10 часов вечера. Ты не понимаешь, или как? 10. Видишь? Я тебе что сказал, говорю. Я буду с тобой говорить лишь в том случае, если я увижу телефон своего друга лучшего. Вот как только я его увижу, я с тобой буду иметь разговор. Не увижу, не буду. Это понятно? Вот ты говоришь малому дать трубку. Ты ж сам его подставил, ты понимаешь? Ты малого подставил. Ты сам своими китками, ты малого и подставил. Что его приняли, блядь, из-за тебя, нахуй. Из-за того, что ты людей так разводишь, понимаешь? Ну, тогда ему трубку, я же не говорю. А нахуй ему трубку давать? Тебе что, не так все? Ну, типа, тебе непонятно, блядь? Он загремел, блядь. Ну, какие вопросы? Так нормально, что я с тобой плохо разговариваю, я по факту просто. Ну, короче, он попал. Из-за тебя, понимаешь? Из-за того, что ты разводишь людей. Это статья. Понимаешь? Угу. Люди на этот телефон, допустим, если это не мы, люди на этот телефон работали, копили. Ты думаешь, ты сейчас вот взял, развел, получил бабки и все, охуенно. Скажет, да. Ну, что, мы будем к чему-то обоюдному проходить? Так к чему обоюдному, мужик? Что с тобой обоюдствовать? Не понимаю. Просто смотри, есть факт преступления. У меня есть заявление от 18 марта. Мошенничество сегодняшнего. Ты, я не знаю, как ты очень смешно подписан у него был в телефоне, как чугун. Вот. Да. То есть, как бы он сначала начал отнекиваться, говорит, что это брат. Ну, мы знаем таких братьев, из-за которых пацан, может быть, он частично и не виноват. Но он, может быть, знал, на что шел, или не знал, на что шел. Вот, но он из-за тебя загремел, понимаешь? Если как бы не выйдем на тебя, то получать будет он. Вот, если выйдем на тебя, посмотрим, что делать с ним, и будем уже с тобой разговаривать. Делать с малым? Ну ты смотри, что с малым делать. Малой попал, малой нарушил закон, да? Благодаря тебе. Ну. Ну, а что делают, когда нарушают закон? А кто его нарушил? Подожди, ты... мошенничество – это нарушение закона? Какое такое? Разводить людей на телефоны, на бабки, на PlayStation, на что угодно вообще. Ну, под твоим кураторством это все было. Он просто шестерка. Он просто тебе должен был телефон забрать, отнести его в ломбард, скинуть бабки на карточку, либо, я не знаю, как-то тебе его передать. Это ты так себе думаешь? Или... Ну, так как и есть. Ну, ты же смс-ки с левых номеров об оплате отправляешь? Что? Ну, смс-ки с левых номеров об оплате с приватбанка отправляешь? Отправляешь. Бабки за телефоны брать, ну, платить не хочешь. Подсылаешь людей, подсылаешь сначала таксиста, потом таксисту подсылаешь этого, абы твою жопу была в безопасности, а людей подставляешь, понимаешь? То есть ты сейчас... Ну, ну, к чему ты хочешь прийти? Хочешь, верни мне мой телефон, принеси извинения. А, что еще? Ну, я рассмотрю, пересмотрю дело, и малой твой получит, ну, условно. Потом сказали, да, пацаны, все нормально. Следователь оставил, кстати, даже свой... Свой телефон, да? Да, ну, телеграм, то есть, ага. Ну, и телефон, по сути. Где-то, ну, он, короче, где-то ушел вниз. И теперь вот так, как вишенка на торте, с момента заведения уголовного дела... Я писал следователю, он мне не... Сколько? Он прочит... Вот, смотри, вот мы сейчас снимаем видео. Какое у нас число? 11 мая. 11 мая. А когда это случилось? Сейчас. Первое преступление 12 марта. Второе преступление? Вот. 16 апреля. 16 апреля. И с этого момента ни ответа, ни привета, да? Вообще. Это бессмысленно. Ну, на самом деле, полиция, если мало ли кто-то работает в полиции и смотрит, а какой смысл тянуть вот так 2 месяца, если за эти 2 месяца выкидывается сим-карта, выкидывается вот эта покупная карта и все, и поминай, как звали. Ну, это бессмысленно. То есть, пока он был на связи, можно было что-то сделать за этот день. То есть, хотя бы как-то установить, попытаться. Ну, как бы есть возможности. Но дело в том, что, скорее всего, либо нет желания, либо мотивация немножечко другая, меркантильная. Либо не та сумма, да. Да. Но у вас, пацаны, теперь есть методичка. Спасибо Вадиму реально за методичку. Можете подписаться на мой инстаграм, да. И если у вас такая ситуация произошла, и мы можем вообще кооперироваться, неважно где вы, откуда, мы можем это все дистанционно проворачивать и все делать по красоте. Чем больше курьеров будет принимать вот так полиция, тем меньше их будет устраиваться на работу по методу сарафанного радио. Один устроился, сказал, блин, меня приняли, впаяли такой-то там штраф, да, там, ну, да, образно. Ну и плюс говоря, поимка курьера, это выбивают из цепи, скажем так, мошенников звено. И реально, чугун, ты же если на зоне сидишь, ну, куча же есть вариантов, я не знаю, ты можешь фрилансом заниматься, если у тебя там интернет есть. Да. Зачем ты этими делами перевод делаешь? Перевод текста, знаешь? Да, набор текста, перевод текста. Ну, блин, ну, можно заработать, не обманывая людей. Ну, чугун, ну, нормальный же. Это, кстати, знаешь, да, Вадим в Инстаграме мотивационный оратор, поэтому, если вас надо там, чтобы прибодрить, подбодрить, да, залетайте. Да, да. Ребята, если вы из Харькова, собираем Кагалу с Димоном, будем ловить и в полицию их отвозить. Поимка стопфейком по городам. Да, на самом деле, неважно, с какого города. Он чувак был с Киева по PlayStation. Везде есть свои люди, кстати, можно везде все устраивать, поэтому по новой. Нехай проблемы это не сгоды, не роблють вам же, типа. О, поэтому, да, ребята, ловите методичку, все, не благодарите. Приятного просмотра. Ой, спасибо за просмотр. Давайте, всем пока. Пока. Свет и радость всему свету, Славу и Малафею, счастье умиротворение, неземное просветление, мир и радость вечно, и блаженство бесконечно, благоденство братьев света будет в сердце вашем лечь.